Производство шерстяных тканей, так покровительствуемое Петром I, равным образом пользовалось вниманием и при Анне Ивановне. В 1733 году дали привилегию фабриканту Полуярославцеву, владевшему фабриками в Москве и в Путивле, и овчарным заводом. Из Малороссии запретили вывозить овчины за границу и обязали доставлять их ему на фабрике. Он поставлял сукно в казну на солдатскую обмундировку. В 1736 году купец Евреинов с компанией из купцов выхлопотал привилегию на открытие в Москве суконной фабрики. Дано было этой компании взаимообразно из казны 10 тысяч рублей без процентов, с обязательством выплатить их в течение 3 лет мундирными сукнами. Дано было право беспошлинного привоза материала на 10 лет и освобождение домов, принадлежащих членам компании, от военного постоя навсегда. В том же году двум астраханским купцам-армянам дана была привилегия на открытие суконной фабрики и овчарного завода за собственный их счет, с правом привозить беспошлинно материалы в течение 15 лет. Производство шелковых тканей сосредоточивалось отчасти в руках того же купца Евреинова с компанией. Для успеха своего предприятия он в 1737 году выхлопотал привилегию каждогодно покупать на 10 тысяч рублей китайского шелка, выплачивая за него сибирскими меховыми товарами. Кроме него, в 1740 году астраханские армяне, владевшие собственными плантациями, и спросили право на заведение в Астрахани и Кизляре шелковых и бумажно-хлопчатых фабрик, с правом привозить из Персии материалы беспошлинно. Нельзя сказать, чтобы правительство Анны Ивановны показывало мало желания к расширению промысла и торговли в российском государстве. Ряд узаконений в пользу хозяев промышленных заведений и купцов показывает, что эти господа находили себе опору у правительства. Так, в 1736 году указано было всех обучавшихся, какому бы то ни было мастерству и поступивших на фабрике, оставлять при них навсегда, выписывая их из подушного оклада, а всех бродяг, объявивших себя не помнящими родства, приписывать на жительство к фабрикам и заводам. Таким образом, эти люди делались крепостными фабрикантов и заводчиков. Купечеству давалось важное право покупать людей и крестьян для отдачи их в рекруты. Все торговые люди ведались в ратуше. Губернаторы и воеводы не смели вмешиваться в их управу и в их сборы. Сами купцы несли выборную службу в ратушах и в таможнях. Но те из них, которые владели фабриками и заводами или входили в договоры с казною, освобождались от выборной службы. Пользуясь ласками правительства, купцы, однако, были связаны тем, что должны были торговать непременно в гостиных дворах и в лавках, а не в собственных жилых дворах, и в розницу могли торговать только в своих городах, а в чужие города дозволялось им ездить с товарами для оптовой торговли. Иноземцы с 1731 года получили от правительства право торговать по всей России, продавая свои товары только оптом, а не в раздробь. Таким же правом пользовались евреи в Малороссии и Смоленщине. Английские купцы перед всеми другими иноземцами пользовались предпочтением и вниманием правительства. Их дворы в Петербурге были освобождены от военного постоя. Некоторым лицам, не принадлежащим по званию к торговому классу, давали торговые привилегии. Так граф Гаврила Владиславлев в 1735 году приобрел право торговать по всей России беспошлинно, а в 1737 году по челобитию цесаревны Елисаветы Петровны крестьянам ее властей даровано было право торговать без записания в купеческое звание. Это был исключительный случай. Правительство того времени не поощряло простолюдинов к торговым занятиям. Напротив, в 1739 году в Петербурге запрещено было здоровым и годным к черной работе людям заниматься продажей плодов и овощей по улицам. По устройству монетного дела царствование Анны Ивановны богато правительственными распоряжениями. В 1730 году указана постоянная цена русскому червонцу – 2 рубля 20 копеек. В 1731 году уничтожены мелкие серебряные деньги, и владельцам их предоставили право представлять их для переделки в монетную контору и получать из казны по 18 копеек за золотник чистого серебра. Вместо прежней мелкой денежной монеты стали чеканить более крупную в размере рублевиков, полтинников и гривенников 77-й пробы. В том же году уничтожена была вовсе медная монета, но бывшая уже прежде в обращении продолжала ходить в народе до 1737 года, когда всем дозволили по желанию переливать ее в медную посуду. Важным узаконением в царствовании Анны Ивановны было учреждение судной казны при монетной конторе, откуда желающим выдавали деньги под залог серебра по 8% в год. Это учреждение последовало во внимание к тому, что частные лица, нуждаясь в наличных деньгах, делали займы и платили обыкновенно по 20% в год. Таким образом, правительство пресекало вредную деятельность ростовщиков и соблюдало пользу своих финансов.